Дорогие братья и сестры, перед тем, как мы помолимся, я хочу прочесть несколько стихов из Священного Писания. Один из текстов – это Евангелие от Марка, глава 9, стих, последний, 50 стих. Евангелие от Марка, 9 глава, стих 50. «Соль – добрая вещь». Часть этого стиха. И еще текст один из Евангелия от Матфея прочтем. Это из главы 5, стих 14, 13, 14. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Священное Писание сегодня напоминает нам о двух таких качествах человека. И Христос не случайно обращается к своим ученикам, а сегодня и к нам через Священное Писание, и указывает на первое и второе качество. Ну вот об одном из них мы с вами порассуждаем несколько, перед тем, как помолимся. Соль – добрая вещь. И Христос сказал, что вы – соль земли. Наверное, редкий человек, а может быть и никакой даже, не знает, что такое соль. Соль известна всем людям, среди всех народов, среди всех племен, среди всех представителей культуры. Соль имеет определенное место свое на столе каждого человека. В соли нуждаются абсолютно все люди. Некоторые считают, что там должно быть пища совершенно без соли. Тоже неверно, потому что те продукты, которые мы употребляем, Бог так сделал, что они уже в себе сами содержат соль. И если бы соли не было абсолютно, совершенно, да, невозможно была, наверное, бы и жизнь на земле. Ну вот сегодня у нас школьников мало, наверное, уже отдыхают на отдыхе. Но если было побольше, они могли бы нам ответить, наверное, а какова же химическая формула соли? Все ее знают, наверное, и кто учился раньше в школе. Это два соединения, два элемента соединены, натрий и хлор в соли. И вот при таком вот мудром очень соединении они образовали прекрасное, нужное, полезное и необходимое даже всем вещество, которое и называется солью. Первый элемент – это металл, натрий. Он абсолютно белый, да, порошок такой, серебристый, очень прекрасный на вид, да, чудесный просто, вот. А второй элемент – хлор, желтый ядовитый газ, который способен отравить человека. А вот в соединении эти два элемента дают прекрасную, добрую вещь, о которой сказал соль – добрая вещь. Только в соединении, только вместе. Если они никогда не будут разъединены, они представляют из себя добрую вещь, полезную вещь, нужную вещь и даже необходимую вещь, без которой невозможно обойтись ни одному человеку. Соль – добрая вещь. Братья и сестры, в нашей природе, если мы посмотрим на себя, мы хлор сами по себе. Вот этот желтый ядовитый газ. Наша природа греховная, и она не способна нести доброе, она не способна нести хорошее, она не способна нести вечное. И только при соединении с нашим Господом Иисусом Христом, этим чистым и непорочным, светлым Божьим Сыном, она способна, соединившись с Ним, стать доброй, стать абсолютной, из ядовитой, стать прекрасной, стать приличной, стать необходимой, стать настолько нужной, что без нее не обходится ни один стол, ни одно самое богатое заведение там, для приема пищи, как бы его ни называли сегодня, оно не обходится без соли. И ни одно общество сегодня человеческое не может обойтись без соли. И Христос сказал, что это солью являемся мы с вами. Вы – соль земли. Но не сами по себе, а только в соединении с нашим Господом. Как эти два элемента. Казалось бы, они вот по атомарному весу одинаковы, да, казалось бы, все это, но насколько различны по своей природе и, соединившись вместе, дают эту прекрасную, необходимую всем структуру соль. Братья и сестры, Мы сами по себе испорченные грешники, как ядовитый хлор. Мы можем принести только доброе. Все, что вот худого у нас, это наша человеческая природа. Все, что есть доброе и хорошее, это то, что принес наш Господь Иисус Христос. И вот Он чудным образом соединил и хочет соединить в сердцах, которые покаялись, обратились к Господу, в сердцах, которые стали служить Ему, хочет соединить нашу ветхую, вот эту греховную природу, обновить, сделать совершенно новой, внести в нее свою святость, свою чистоту, свою белоснежность и сделать нас добрыми и полезными на всякое дело служения Богу. И поэтому нам нечем гордиться совершенно, нечем хвалиться, если мы что-то доброе делаем. Это Господь, который делает нас. А когда мы делаем худое что-то, нам необходимо покаяться, нам необходимо признать и понять и ошибки свои, согрешения свои, исповедать их перед лицом нашего Господа, чтобы снова стать этой доброй и хорошей вещью и необходимой миру соль. Соли Господь уделяет в Священном Писании серьезное значение. Еще в Ветхом Завете я хочу напомнить, братья и сестры, вот такой текст, это в книге, которая, так сказать, написана была для служения необходимое, левит, для левитского служения. Вторая глава, я прочту 13 стих. «Всякое приношение твое, хлебное, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Ну и много есть. Я не буду сейчас читать все тексты Священного Писания, которые говорят нам о соли. Христос сказал, что «всякая жертва солью осолится, и всякий солью осолится». Соль необходима, дорогие друзья, для того, чтобы в нашей духовной жизни мы могли оказывать доброе, хорошее, нужное, необходимое влияние на людей, с которыми мы общаемся. И поэтому Христос и назвал нас солью земли. Вот о себе Христос говорил так, что «я дверь, я путь, я свет», но Он и нас к этому приобщает свету. Но вот о соли Он сказал, что «вы соль земли». Как мы не можем обойтись без Господа, так и Господь не может обойтись без нас. Он хочет каждого из нас употребить для того, чтобы вот этот мир греховный, в котором мы общаемся, не разложился окончательно. Но вот самое важное свойство соли и необходимое сохранять продукт. Да? Любой продукт, который подложен, подвергается распаду, он как раз вот и соль его предохраняет. Вот, то ли это мясные продукты, рыбные, там, ну какие угодно продукты для того, чтобы они сохранились – это соление, это все, что угодно, оно будет храниться долго и будет всегда пригодным, если в нем находится соль. Если соль отсутствует, этот продукт недолговечен, он обязательно распадется. Вот так и мир этот греховный живет только потому, братья и сестры, что в нем существует соль. И если соли не станет, мир сможет мгновенно, моментально разложиться и стать негодным, совершенно ни к чему. Об этом говорят нам исторические факты, об этом рассказывает история о цивилизациях, которые распались, которые отвергли Бога, которые начали поклоняться дьяволу, сатане, и соль исчезла полностью из сердец людских, соли не стало совершенно, и тогда они были уничтожены полностью, истерты с лица земли. И сегодня только исторические раскопки делают и говорят, какие же были интересные и люди, какие же были строения, какие были, вот, ну, так сказать, чудеса света были созданы этими людьми, неповторимые сегодня. И почему это все исчезло? Исчезло потому, что это все было разъединено с Создателем, с Богом, с Отцом Небесным, и поэтому это было стерто с лица земли. Только где-то остались наскальные рисунки, только где-то остались какие-то, вот, может быть, ну, на скалах, на камнях изображения, которые доносят из глубины веков сегодня до сердец людей память о том, что было и что было совершенно и абсолютно уничтожено. Поэтому на верующих людях, на нас с вами, на церкви нашего Господа Иисуса Христа Господь возложил серьезную такую задачу на церковь – быть солью в этом мире. Но назначение соли – быть соленою. Если соль перестанет выполнять вот это назначение, она превратится в просто в ненужный элемент. И Христос сказал, что она ни к чему будет негодна. Она вот будет только для чего? Выбросить вон на попрание людям. То есть вот так, на попирание, как ненужный хлам, как ненужный мусор, как совершенно непригодная и никогда не восстановленная вещь. Дорогие друзья, братья и сестры, мы должны ценить сегодня вот этой милостью нашего Господа, которую Он дал человеку, падшему греховному созданию, который испорчен до такой степени, как этот ядовитый хлор. И Господь вдохнул в него новую жизнь рождением свыше и хочет нас сделать и делает полезными и нужными для всего общества, для людей, для страны, в которой мы живем, для людей, с которыми общаемся, для соседей, с которыми рядом находимся. Господь хочет, чтобы мы были солью и даже друг для друга в церкви нашей, братья и сестры, чтобы мы были полезными, были нужными все и были даже более чем нужными, необходимыми, как и Господь наш Иисус Христос сказал об этом. Соль – добрая вещь. Еще хочу напомнить, братья и сестры, что соль древние люди вообще связывали с чистотой. Это какая-то такая особая чистота. Солью даже вот, очищают некоторые предметы, иногда даже лучше, чем любыми чистящими веществами. Соль имеет в себе, содержит в себе вот такие прекрасные качества. Может быть, до конца еще любви не исследованными, до конца еще любви не понятыми, но она в себе имеет эти элементы, и мы можем спокойно ими пользоваться. Дорогие друзья, Господь возложил на Церковь Свою такую очень важную задачу, необходимую задачу. Он бы мог сказать, что я являюсь солью земли, но он сказал, вы соль земли. То есть не просто мы, а в соединении с Ним, с Его милостью, с Его любовью, с этой жертвой, которую Он совершил, с кровью, которую нас очистила и омыла. Вот мы и должны являться этой солью, о которой сказал наш Господь Иисус Христос. И никакая жертва не должна приноситься без соли. Такую жертву Бог не принимает. Он не хочет видеть жертву пресной. Он хочет видеть ее соленой. Он хочет ее видеть пригодной. Он хочет видеть ее доброй. И тогда Он принимает ее как приятное благоухание для своей славы. Ну и еще можно сказать о соли, что она придает не только, так сказать, свойства такие, как бы хранение, консервирование, она придает еще и вкус. Определенный вкус придает пище, и без нее, если какое-то блюдо, прекрасно приготовлено, хорошо, но в нем немножко не хватает соли, и люди говорят, еще бы немного добавить соли, и было бы все прекрасно, и все было бы хорошо. Вот этот хороший, добрый вкус мы должны прививать, братья и сестры, своей христианской жизнью, своим поведением, своим словом, своим общением, чтобы в нем было видно, как этот блестящий металл натрий, наш Господь Иисус Христос своей чистотой, чтобы каждый мог увидеть, что это не просто человек, а это человек верующий, это христианин, у него живая вера в Господа, он поистине дитя Божие, и все, что он говорит, это правда, и все, что он говорит, это истина, потому что в нем присутствует сам Господь Иисус Христос. Вот таковыми мы и должны быть. И пусть Господь нас благословит помолиться сегодня о том, чтобы мы еще более стали полезными и нужными и друг другу, и окружающим нас людям, и нашему Господу Иисусу Христу, который не хочет, чтобы мы приносили жертву без соли. Пусть прославится Его святое имя для славы Его. Аминь. Помолимся Господу.